Глава третья. Спуск по лестнице в подвал под трактиром теперь ощущался иначе. Я шел уже не как очередной боец, ищущий заработка и славу в грязи, а как человек, только что заключивший договор с самим хозяином этого подземелья и всего, что было над ним. Тут уже было пусто, лишь в дальнем углу у стола, слабо освещенного коптящей керосиновой лампой, сидел Пудов. Стол был завален скомканными бумагами и заставлен пустыми глиняными кружками. Он не увидел меня сразу, сидел сгорбившись, уставившись в одну точку на грязном, исчерченном ножами дереве столешницы, и по его почти обвисшей позе читалась не просто усталость после долгого вечера, а какая-то обреченная расслабленность. Он знал, куда я ушел после победы и с кем, и, видимо, уже нарисовал в своей голове самый горький для него исход, звездный боец, которого он вывел в свет, получил предложение, от которого не отказываются, и теперь исчезнет, оставив его, Гришу Пудова, у разбитого корыта, с воспоминаниями о краткой славе и пустыми карманами. Я подошел, и скрип неровной половицы под подошвой ботинка заставил его вздрогнуть. Он медленно поднял голову. Обычно подвижное, выразительное лицо было землисто-серым. Он посмотрел на меня, помолчал секунду, две, будто собираясь с мыслями, переводя взгляд с моего лица на пустое пространство за спиной, а потом спросил тихо и хрипло. «Ну что, идешь в руку? Насовсем? К Червину прям, в обойму?» В его голосе звучало не любопытство, а ожидание подтверждения того, что он уже решил для себя. «Иду», — подтвердил я и сел на пустой табурет напротив него. Гриш тяжело кивнул, губы его сложились в кислую, невеселую гримасу. «Понятно. Что ж, поздравляю, значит. Большую лигу вышел?» Он попытался придать словам нотку делового, профессионального участия, но получилось фальшиво и пусто. «Я так и думал, что после такого выступления, после такого финала тебя заметят. Не могли не заметить. Ну что ж, карьера!» Он развел руками. Я дал ему помолчать, выдержать эту паузу, эту мелкую дешевую драму. Пусть выдохнет свое разочарование, потом коротко произнес. «Драться я не перестану». Напарник медленно, будто через силу, поднял на меня взгляд. В его глазах, тусклых от усталости, мелькнула искра неподдельного недоумения. «Да зачем?» Он прокашлялся, прочищая голос. «Если ты теперь свой человек у самого Червина, тебе эти крохи, это же смешно! У него свои мутки, зачем тебе простые бои?» «И мне нужен будет человек», — перебил я его, не повышая тона, «который сможет договариваться обо всем, который знает, как все это устроено, сможет организовать все, что угодно, найти кого угодно, решить любой вопрос, не привлекая лишнего внимания и не лезя на рожон. Если, конечно, этот человек не против продолжать со мной работать». Я видел, как по лицу Гриш прокатилась целая волна эмоций. Сначала недоверие, щит от возможного подвоха, потом быстрая, почти инстинктивная оценка моих слов на предмет скрытого смысла. Затем прикидывание потенциальной выгоды. И, наконец, осторожная, но уже настоящая живая надежда, зажигающая огонек в глубине глаз. Он выпрямился на стуле, спина потеряла расслабленную вялость. «Ты серьезно?» Он спросил, и голос его снова обрел немного твердости. «Да я всегда только за. Ты же знаешь, я с тобой с самого начала был. С первой же драки я ведь сразу разглядел. Я никогда...» «Знаю», остановил я его. «Поэтому сейчас и говорю, но есть условия. Прямо сейчас мне нужно время, месяц. Может, немного больше. Мне нужно побыть в одиночестве, потренироваться так, как я еще не тренировался, и разобраться в некоторых вещах, которые не терпят свидетелей». Гриш кивнул уже более энергично. Деловой настрой возвращался к нему, сметая усталость и разочарование. «Без проблем. Понял, все понял. Уединение, концентрация, это я понимаю. После таких высот, после такого рывка подготовка на новом уровне нужна без вопросов. Ты дай знать, когда решишь снова на ринг выйти, или когда тебе что понадобится. Я все организую. В мгновение ока лучших соперников в самые жирные ставки». «Организуешь», — согласился я. Потом полез во внутренний карман куртки, где лежала пачка бумажных рублей. половина от моего сегодняшнего выигрыша в турнире, аккуратно перевязанная грубой бечевкой. Вторую половину я уже отдал, как и договаривались старому. Пачка денег легла на стол между нами. Гриша уставился на них, потом резко перевел взгляд на меня, и его глаза округлились. «Это... что это?» – пробормотал он, не протягивая руки. «Компенсация за простой», – сказал я. «Дал бы больше, но больше у меня пока что просто нет. Приглядывай тут за обстановкой, мы с тобой, думаю, скоро встретимся». Я видел, как его глаза загорелись при слове «мы», и, конечно, при виде такой ощутимой пачки денег, просто оставленной на столе. Он был прагматиком до мозга костей, и такой жест говорил ему куда больше любых клятв в верности или дружбе. «Да ты, Саша, я...» Он все же растерялся, что для него было редкостью. Потом взял деньги, не отсчитывая, не проверяя, просто взял и положил их перед собой. Прижал ладонью, как будто боялся, что они улетят. «Спасибо. Ты далеко не первый боец, с кем я работаю, но еще никогда это не было так увлекательно и так прибыльно. Ты дай знать, и я буду готов в любое время, днем и ночью. Но у меня тут все схвачено будет, и информация, и люди, все». «Я дам знать», — пообещал и поднялся с табурета. «А теперь мне нужно идти». Гриш кивнул уже совсем другим человеком, собранным, деловым, с горящими глазами. Его усталость как рукой сняла. Перед ним лежала пачка денег и перспектива работы с человеком, который только что вошел в высшую лигу. «Иди, иди, не задерживайся. О делах не беспокойся. Я все тут приберу, наведу порядок. Контакты обновлю. Все будет к твоему возвращению». Я повернулся и пошел к выходу, слыша, как Пудов все-таки начал шелестеть купюрами. Мне было все равно, на что он их потратит в итоге. Главное, он был снова в игре и на моей стороне. Я вышел на ночную улицу, вдохнул полной грудью прохладный осенний воздух. Небо где-то высоко, над крышами было черным, беззвездным, затянутым городской мглой. Пальцы в кармане куртки нащупали холодные твердые контуры ключей от квартиры Червина. Одна глава, глава бойца-одиночки, заканчивалась здесь и на этом пороге. Другая начиналась прямо сейчас, в этой ночной тишине. Глава наследника, который готовился к войне на два фронта, внутренний в банде и внешний за пределами известного ему мира. Квартира Червина, адрес, который он сообщил, когда мы прощались, оказалась такой же, как он сам. Функциональный, аскетичный, иначе-то лишенный какого-либо следа личной жизни или уюта. Небольшая прихожая с вешалкой-стойкой, на которой не висело ни одного предмета одежды. Крохотная кухня с пустыми запыленными полками, холодной плитой и единственным краном над оцинкованной раковиной. Довольно просторная комната с одним окном, зашторенным плотной темной тканью, не пропускающей свет. Жесткая кровать с тонким тюфяком, простой деревянный стол и два таких же стула. Ни картин, ни фотографий, ни книг. Запах стоял затхлый, пыльный, с примесью старой штукатурки и древесной гнили, как в помещении, которое давно не проветривали, и где не жили по-настоящему. Но для меня это было идеально. Ничего лишнего. Ничего, что могло бы отвлекать от главного: четыре стены, пол, потолок и тишина. Я привел это пустое пространство в нужный мне порядок. Отодвинул тяжелый стол к дальней стене, сводил центр комнаты, проверил оба замка на входной двери и погрузился в практику. Первые бледные утренние лучи, пробивавшиеся сквозь щели в плотных шторах, застали меня за отработкой базового цикла из 8 поз первой главы. Движения были медленными, точными. Я разогревал мышцы, прогонял дух по накатанным путям, готовя тело к предстоящей нагрузке. Пол под босыми ногами был холодным и шершавым. К полудню, когда солнце уже должно было стать высоко над крышами, раздался осторожный, но уверенный стук в дверь. За дверью не было слышно дыхания или шагов. Человек стоял тихо. Я подошел, отщелкнул оба замка и открыл. На пороге стоял коренастый парень в простой, но крепкой, немаркой одежде темного цвета. С невозмутимым лицом, на котором читалась привычка не задавать вопросов и не проявлять эмоций. В руках он держал деревянный ящик размером с обувную коробку, но более глубокий. Ящик был из некрашенного дерева с откидной крышкой. «Это вам, Петрович?» — буркнул парень, глядя мне в глаза и куда-то в район моих плеч. Его голос был низким и глуховатым. «Сказал, если что нужно. оставить записку у двери под ковриком. Утром заберу. Также каждое утро будут приносить еду. Я взял ящик. Он был ощутимо тяжелым для своих размеров и весом в несколько килограммов. Кивнул курьеру, тот развернулся на каблуках, не прощаясь и не оглядываясь, и спешно ушел. Я закрыл дверь, снова щелкнул замками, перенес ящик на стол и открыл крышку. Внутри, уложенные в аккуратные рядки на мягкой светло-желтой стружке, лежали пилюли. Три десятка матовых, темно-бордовых, почти черных, при тусклом свете шариков, каждый размером с крупную горошину. Их качество явно было куда выше, чем у тех, что мне доставал напарник. Это было отчетливо видно духовным зрением. Взял одну пилюлю, покатал между большим и указательным пальцами. Она была прохладной и очень плотной, почти каменной. Концентрированная, спрессованная сила. Чувство было не радостным или торжествующим, а скорее глубоко сосредоточенным и серьезным. Ресурс получен, теперь нужно было его эффективно превратить в силу. Не стал медлить или раздумывать, взял кружку с водой, стоявшую на краю раковины, проглотил первую пилюлю, ощутив знакомое горьковато-вяжущее послевкусие на языке. Запил и сразу же встал в центр комнаты, принимая первую базовую позу второй главы. Эффект наступил почти мгновенно. Волна жара, острее, плотнее и целенаправленнее, чем от тех пилюль, что были у меня раньше. Ударила из желудка, разливаясь по сосудам мощным направленным потоком. Энергия буйствовала, требовала немедленного выхода и применения. Я направил ее в движение, в глубокое растяжение связок, в предельное напряжение одних мышц и полное расслабление других, следуя знакомым, но все еще требующим максимальной концентрации схемам вплоть до 20-й и 13-й позы. Жар от пилюли вплетался в этот процесс, становясь его частью, его топливом. Работа пошла, время потеряло четкие границы. Распавшись на циклы, поза переход, пилюля, поза еда, короткий сон, я практиковался до полного физического изнеможения, пока мышцы не начинали дрожать мелкой дрожью от перенапряжения, а сознание не затуманивалось свинцовой усталостью. Тогда я ел простую, но обильную еду, которую тот же безмолвный курьер приносил, оставляя у двери, в холщовой сумке. Черный хлеб, твердый сыр, вареную говядину или свинину, густую гречневую кашу на сале. Спал урывками по 4-5 часов в сутки, позволяя телу усваивать пищу, и снова возвращался к практике, как только чувствовал, что силы вернулись достаточно, чтобы продолжать. Пилюли расходовал по одной, максимум две, когда чувствовал, что внутренний огонь, питающий движение, начинает слабеть, а точность падает. 14-я поза поддалась через 2 дня почти безостановочной практике. На 15-ю ушло уже 3 дня, но на самом деле такая разница была смехотворной. Кровь, насыщенная духом, становилась более послушным, управляемым проводником для энергии. Наконец, я подобрался к 16-й позе, которая стала настоящей стеной. Она была финальной, кульминационной во второй главе, требующей не только крайнего напряжения мышц, но и активизации духа во всем теле, от макушки до самых пят. На ее освоение ушло 8 долгих тяжелых дней. Я щедро, почти безрассудно тратил пилюли, иногда принимая по 3 за день, запивая их большими глотками воды и заедая крупными порциями мяса. Еще 2 таких же деревянных ящика, по 3 десятка пилюль в каждом, появились в квартире за это время, без лишних слов, просто заменяя пустые. И вот на 9-й день штурма 16-й позы после многочасовой изнурительной тренировки, когда каждая клетка тела горела сухим огнем и звенела от напряжения, я совершил последний, плавный, выверенный до миллиметра переход в финальную позицию. Я замер, как статуя. Внутри что-то щелкнуло, но не в одном месте, а во всем теле одновременно. Как будто сработала сложная система внутренних замков, раскрывшихся и наполнивших организм невероятной жизненной силой. Ощущение было совершенно иным, чем после освоения первой главы и стадии сбора. Тогда дух, насытив тело, успокаивался, требовал паузы, привыкания. Сейчас же на пике крови духа я не чувствовал потребности остановиться. Наоборот, тело, каждая его часть, каждая натянутая струна мышц кричала о готовности к большему, о жажде продолжения. Энергия, сконцентрированная и усвоенная кровью, не желала затаиваться. Она рвалась глубже, требовала выхода на следующий уровень. Без промедления, еще стоя в 16-й финальной позе, я мысленно открыл 3-ю главу заветной книжечки Звездного Здесь уже были не просто новые позы и не только пути следования потоков духа. Здесь была подробная система, точные указания, сколько времени удерживать каждую позу и с какой скоростью и по какой траектории переходить между ними. Как дышать в каждой фазе. И куда более сложные многоуровневые схемы внутренней циркуляции духа. Это был третий этап. Плоть духа. Я, медленно контролируя каждую мышцу, вышел из 16-й позы второй главы и дал телу несколько секунд отдыха, просто стоя прямо. Внутри пульсировал мощный ровный поток энергии, готовый к новой, более сложной работе. Принял первую из 24 поз третьей главы. Она была довольно простой внешне. Легкий наклон вперед, одна рука вытянута вперед, ладонью вниз, другая отведена назад. И вверх, ладонью вверх. Но в инструкции было четко указано удерживать положение не менее 120 ударов сердца, при этом заставляя дух совершать непрерывную циркуляцию по спирали внутри больших грудных мышц и широчайших мышц спины одновременно. Я сосредоточился, поймал знакомый мощный ток энергии в крови и попытался направить его, сжать в узкий поток, закрутить по заданной траектории. Получилось не с первого и даже не с 10-го раза. Энергия сопротивлялась такому тонкому управлению, пытаясь растечься. Но к вечеру после множества попыток я смог удерживать позу требуемое время, ощущая внутри четкое, пусть и медленное, вращательное движение силы в указанных мышцах. Вторая и третья позы шли одна с другой, и каждая добавляла новый элемент сложности. Тело работало на пределе, но запаса жизненной силы, накопленного на стадии крови духа и постоянно подпитываемого пилюлями, хватало с избытком. Мышцы отзывались на команды мгновенно, энергия была податливой, как хорошо разогретая глина. Четвертая поза третьей главы, в ней был скачок сложности. Требовался резкий, практически взрывной переход из низкой, почти сидячей стойки с опорой на руки в высокий выворот с развернутыми плечами, одновременным скручиванием корпуса. И все это за время, равное двум ударам сердца. А внутри, в самый момент этого стремительного перехода, нужно было разорвать плавный вращающийся поток и единым, подобным ударом молота, импульсом протолкнуть его по позвоночному столбу вверх, наполняя мышцы спины и шеи. Мышцы сработали четко, тело перешло из одной позиции в другую с нужной скоростью. Но внутренний импульс духа уже не поддался. Он пошел не единой мощной волной, а рывками. С потерей интенсивности часть энергии рассеялась по пути. Внешний переход физически завершился, я замер в нужной конечной позиции, но внутри чувствовалась не заполненность и сила, а сбой, затор, неприятная пустота в верхней части спины и сжатие в диафрагме. Энергия, не найдя правильного мгновенного выхода, болезненно отдавалась пульсации в висках. Я плавно вышел из позы, позволив рассеянной энергии медленно рассредоточиться по телу, снимая напряжение. Первая настоящая стена на новом уровне. И на преодоление этой стены я чувствовал, уйдет ни час, ни два. Попробовал еще раз, еще десятки попыток, и каждый раз была одна и та же проблема. Дух, плотный поток в крови, опаздывал, приходил уже после того, как движение завершалось, рассеянным и сбивчивым, оставляя после себя пустоту и боль. После 50-й подряд неудачи я замер в центре комнаты, обливаясь липким соленым потом, и осознал очевидную истину. Я надеялся, что смогу, как в начале практики крови духа, без остановки дойти до перехода на 6-ю позицию и только потом начать пробивать барьер пилюлями. Но с ростом уровня росла и сложность. Теперь без дополнительной стимуляции с нахрапа получилось пройти только половину стадии. А для дальнейшего прогресса, который не занял бы у меня месяцы и годы, нужен был мощный, перегружающий систему толчок извне. Больше энергии. Подошел к последнему оставшемуся ящику, стоявшему в углу комнаты, рядом с кроватью. За прошедшие дни интенсивных тренировок я потратил чуть больше 2/3 всех полученных пилюль. Использовал их относительно экономно, по 2, только на самых сложных, критических моментах прорыва, когда чувствовал, что вот-вот, но не хватало последней капли. В том числе и потому, что 3 пилюли за раз, как я принял впервые, чтобы пробиться на позднюю стадию крови и разобраться с преследователями, все-таки имели негативный эффект, просто проявившийся чуть позже, через сутки в виде жара и ломоты во всем теле. Теперь ситуация была принципиально иной. Кровь духа достигла пика насыщенности и плотности. Тело было не просто готово к большему, оно требовало, кричало о необходимости этого большего. Старая осторожная дозировка была теперь как детская порция для взрослого, изголодавшегося человека. Нужно было резко увеличить ставку.